Песнь третья. На камне Твоих заповедей утверди, Господи, поколебавшееся сердце мое, ибо Ты один, свят и Господь. Агаре древле душе египтянине уподобилась еси, поработившися произволением и роши нового Исмаила призорство. Порабощенная произволом и породивши нового Исмаила дерзость, Ты стала, душа, подобно древней египтянке Агари. Книга Бытия, глава 16, стих 16. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Иаковлю лестницу разумела еси душе моя, являемую от земли к небесем, почто не имела еси восхода тверда, благочестия. Ты знала, душа моя, о представлявшейся от земли до неба Иаковлевой лестнице, почему же ты не стяжала безопасного восхода, благочестия? Книга Бытия, глава 28, стих 12. И увидел Иаков во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. Священника Божия и царя уединена, Христово подобие в мире жития, в человецах подражая. Уподобляясь священнику Божию и одинокому царю Мелхиседеку, образу жизни Христа среди людей в мире. Книга Бытия, глава 14, стих 18. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. Послание к евреям святого апостола Павла, глава 7, стих с 1 по 3. Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени «Царь правды», а потом и «Царь Салима», то есть «Царь мира». Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. «Обратися, постяни душе окаянная, прежде даже не примет конец жития торжество, прежде даже дверь не заключит чертога Господь». «Обратись и востенай, несчастная душа, прежде чем дойдет до конца праздник жизни, прежде, нежели Господь заключит дверь брачного чертога». «Не буди столб сланой душе, возвратившись вспять, образ да устрашит тебя Содомский, горе всегор спасайся». «Обратившись назад, не сделайся душа соляным столбом, да устрашит тебя пример содомлен, спасайся в горе Сигор». Книга Бытия, глава 19, стихи с 19 по 23 и 26. «Вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда, и мне не умереть. Вот ближе бежать в сей город, он же мал, и сохранится жизнь моя ради тебя». И сказал ему: «Вот в угодность тебе я сделаю и это, не ниспровергну города, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дела, доколе ты не придешь туда, потому и назван город сей Сигор. Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столбом. Моление, владыко, тебе поющих не отвержи, но ущедри человеколюбче и подашь верою просящим оставление. Не отринь, владыко, моление воспевающих тебя, человеколюбец, умилосердись и просящим с верою даруй прощение. Троица простая, несозданная, безначальное естество в Троице певаемое ипостаси, спасины верою поклоняющиеся державе Твоей. Простая, несозданная Троица, безначальное в троичности лиц воспеваемое существо, спаси нас с верою поклоняющихся державе Твоей. От Отца безлетно, Сына в лето Богородительнице, неискусомужно родила еси, странное чудо, прибывши дева дояще. Ты, Богородительница, без мужа родила вне времени, родившегося от Отца Сына, и дивное чудо прибыла девою при млекопитании.